Глава 34. Что взял с собой Фритьоф на Северный полюс? На Фраме все забурлило. Нужно было продумать массу деталей, многое сделать, подготовить. Поход был намечен на первые месяцы следующего года и по возможности не должен был откладываться. Нансен дни и ночи напролет занимался тщательными расчетами. От них в очень большой степени зависел успех похода. Нельзя было брать лишний груз, но и забыть ничего было нельзя. Если бы поход удалось начать от 83 градуса северной широты, до полюса было бы уже близко, всего 78 километров. По теоретическим расчетам этот путь должен быть пройден за 50 дней. На это время для двух человек потребуется 100 килограммов продовольствия, а для 28 собак – 700 килограммов корма. После достижения полюса вернуться на корабль было бы уже, к сожалению, невозможно. Разве отгадаешь, куда за это время отнесут его морские течения? Поэтому оставался только один выход – возвращаться пешком по льду, придерживаясь направления к земле Франца Иосифа, и лишь оттуда попытаться пройти до Шпицбергена, где можно встретить людей. Для того, чтобы преодолеть 1000 километров, отделяющую полюс от берегов земли Франца Иосифа, понадобилось бы еще 50 дней. И, следовательно, пришлось бы взять еще 100 килограммов продовольствия. О том, чтобы взять с собой запас для собак, нельзя было и думать. На обратном пути собак решено было по очереди убивать и их мясом кормить остальных. Нансен рассчитал, что тогда удалось бы проходить в день примерно по 22 километра. «Ты не боишься, что продовольствия все-таки слишком мало?» Свердруп тщательно проверял все расчеты друга. «Мы возьмем с собой оружие. Трудно представить, что по пути мы не встретим тюлени или медведей. С голоду не умрем». Но на чем тащить сотни килограммов продовольствия и снаряжения? Нужны сани. Их нужно смастерить по образцу, испытанному в Гренландии. Легкие, скрепленные кожаными ремнями, приспособлены для передвижения как по неровному и стрескавшемуся льду, так и по размокшему снегу. Словом, те самые знаменитые нансеновские сани, воплощение предусмотрительности и изобретательности. Весь экипаж корабля с энтузиазмом принялся за работу. Начали интенсивно тренировать собак для продолжительных и трудных переходов. Шили меховые, легкие и теплые спальные мешки, палатку. Но больше всего времени потребовалось, чтобы построить лодку. Не брать же с собой тяжелую шлюпку, какие таскали мои несчастные предшественники, часто говаривал Нансен. Он знал, что лодка должна быть легкой, как те каяки, которыми пользовались эскимосы в Готхабе. Но как построить здесь такую? Из чего? После многих экспериментов остов лодки соорудили из бамбуковых палок, а затем обтянули его непромокаемым полотном. Лодка весила всего 18 килограммов. Качество одежды – один из важнейших факторов, влияющих на успех пешей полярной экспедиции. Обогащенный опытом сурового гренландского перехода, Нансен колебался, не взять ли меховую одежду. Никому ведь не было известно, при каких морозах путешественникам придется брести по льду и снегу. Но проведенные зимой испытания при температуре от 30 до 40 градусов ниже нуля по Цельсию показали, что меховая одежда слишком тяжела. Сконструированная Нансеном походная кухня была усовершенствована, стала применяться керосиновая горелка. Было установлено, что 0,1 литра керосина вполне хватает на то, чтобы сварить несколько литров супа или вытопить из льда 5 литров воды для питья. Каждый участник экспедиции на Фраме, как только мог, помогал готовиться к походу. Одни переписывали на папиросной бумаге судовой журнал, другие — астрономические таблицы. Все, что брал с собой Нансен, должно было как можно меньше весить. В этой горячке, однако, не был упущен ни один повод для праздника. На Рождество, которое полярники уже второй раз встречали среди льдов, Фрам пересек 83 градус северной широты, побив прежние рекорды двух кораблей. Итак, двойное торжество. Тут и рождественский ужин, и концерт, и многочисленные речи и тосты, бесконечные воспоминания и пожелания, обращенные к родине и семьям. Привыкшие к треску и грохоту льдов, люди чувствовали себя в полной безопасности на неуязвимом Фраме. Никто не обратил внимания на более сильные, чем обычно, толчки и сотрясения. Вечером 1 января 1895 года бокалы громче, чем всегда, зазвенели на столе, а стулья, словно живые, отскочили в сторону. «Не толкайся!» — пошутил кто-то. А Хенриксе недовольно потер одной рукой о другую. «Мне прищемило пальцы», — проворчал он. «Вам придется подождать, пока я вновь приготовлю какао», — крикнул с кухни Юл. «У меня перевернулась кастрюля, и все оказалось на полу. Какая жалость! Оно было такое вкусное!» «А не пролились ли чернила из чернильницы?» Блессинг опрометью бросился в свою каюту. «Должно быть, льдина ударила нас снизу», — заметил Нансен, спокойно намазывая масло на кусок хлеба. Об этом случае все скоро позабыли, ведь у каждого было столько более важных дел. Но на следующее утро раздался новый удар. Корабль закачался, словно его схватила чья-то могучая рука. Со стола полетели тарелки, бокалы. На стенах отчаянно затанцевали отблески подвешенных к потолку ламп. Нансен, в чем был, выскочил на палубу. В темноте ничего нельзя было разглядеть. Некоторое время он внимательно прислушивался. Однако на этот раз штормовой ветер не доносил ни треска, ни скрежета, которыми обычно сопровождается передвижение льдов. Вероятно, где-то далеко от нас образуются торосы, подумал он, уже успокоившись. Но это спокойствие длилось недолго.